Глава 30. Как улучшить психологическую атмосферу в классе? Как-то раз я встретил в центре города свою бывшую ученицу Селиму. После обмена стандартными любезностями она внезапно достала из кошелька помятый листочек бумаги и протянула мне. Я сразу узнал свой почерк и был поражен. Честно говоря, я удивился бы гораздо меньше, даже если бы вместо этой бумажки она дала мне 5-10 тысяч, добавив «за наше счастливое детство», чем такое. Что же там было? Психологический климат, атмосфера, в нашем контексте — это эмоционально-психическое состояние преподавателя и его учеников. Чтобы понять, какая у вас атмосфера, надо ответить на вопросы. Как дети себя чувствуют в классе и в школе? Как учитель чувствует себя в классе и в школе? Как дети общаются друг с другом и с учителем? Еще великий русский педагог Антон Макаренко писал о стиле и тоне коллектива, которые по содержанию близки к понятиям «климат» или «атмосфера». Макаренко отмечал, что педагогическая теория часто игнорировала эти понятия, а между тем это самый существенный, самый важный отдел коллективного воспитания. Он выделял признаки, определяющие стиль коллектива: уверенность в своей жизни, ощущение собственного достоинства, защищенность личности в коллективе, соблюдение норм поведения, позитивное развитие личности, полезная активность всего класса, сплоченность и единство. В уже упомянутом крупном исследовании Джона Хэтти среди факторов, оказывающих среднее или выше среднего влияние на успеваемость детей, есть и психологическая атмосфера в классе, а также поведение детей в классе, его сплоченность, эмпатия в отношениях между ребенком и педагогом. Вот один из самых ценных для любого учителя выводов этого исследования. Происходящее в классе влияет на успеваемость детей намного сильнее, чем то, что происходит в школе в целом или в семье. С одной стороны, это вдохновляет, ведь даже в проблемном учебном заведении преподаватель может создать настолько здоровую атмосферу в классе, что ее качество перевесит слабые стороны школы и неприятности в семье. С другой стороны, этот факт пугает. Даже в лучшей школе у детей из благополучных семей может снизиться успеваемость, если в их классе плохая или даже враждебная обстановка. Кто-то скажет, что результаты западных исследований нельзя переносить на отечественные черноземы или вечные мерзлоты. Частично соглашусь. Но вот, например, Татьяна Чиркина и Татьяна Хавинсон из Высшей школы экономики в своей большой работе «Связь школьного климата и учебных достижений школьников» доказали буквально то же самое на выборке в 4500 детей из 200 школ 42 регионов России. Пожалуй, мы и по личному опыту, и чисто интуитивно понимаем, что хороший психологический климат в коллективе идет на пользу всем. Но мне хотелось добавить к личным ощущениям научную основу. Как улучшить атмосферу в классе? Первое. Начните с особого упражнения. Лучше всего проводить его в начале учебного года, причем на первом же уроке. Попросите учеников достать лист бумаги. Пусть они запишут в столбик имена и фамилии своих одноклассников. Предложите им написать напротив имени ученика его лучшее качество. Не торопитесь, дайте детям подумать о тех, с кем они учатся. Возможно, некоторые никогда прежде не задумывались всерьез об одноклассниках. Теперь оформляем третий столбец. Там надо подобрать для всех одноклассников добрые и приятные прозвища. От имен героев кино и сериалов до «Солнышко с лапочкой». Соберите у детей листы и продолжайте занятия так, словно ничего не произошло. Когда у вас будет несколько свободных минут, возьмите столько листов бумаги, сколько учеников у вас было на уроке. Напишите на одном из них имя и фамилию первого ученика, как заголовок. А под ним перепишите с других листов все лучшие качества и прозвища, которые адресовали ему одноклассники. Если кто-то написал нечто обидное, пропускайте. Сделайте то же самое с остальными учениками. В начале очередного урока раздайте детям их почетные листы, а затем просто наблюдайте, как творится магия. Я проделывал такое со своими учениками и студентами больше 10 раз, и это всегда вызывало у них настоящий восторг, прилив счастья и других лучших чувств. Они благодарили друг друга, пытались выяснить, кто написал им «красавчик» или «лучшее», улыбались и смеялись, одновременно проникаясь теплом и благодарностью к учителю. А некоторые ученики, как Селима, хранят и перечитывают эти листочки долгие годы. Второе. Используйте игры и упражнения на командообразование. Их так много, что описывать даже часть из них смысла нет. Найдите их в интернете или в специальной литературе. Попробуйте. У старших детей вы можете даже провести SWOT-анализ класса. Он покажет, какие внутренние и внешние факторы влияют на коллектив и как сделать это влияние только положительным. Третье. Отмечайте дни рождения в классе по-особенному. Вариантов, конечно, много. Мне очень нравится такой. Попросите именинника подождать в коридоре пару минут перед началом урока. Предложите остальным написать в его адрес на доске пожелания и добрые слова или нарисовать что-нибудь. Если кто-то написал нечто нелицеприятное, уберите этот текст. Пригласите именинника в аудиторию. Теперь устраивайтесь поудобнее, чтобы наблюдать, как на ваших глазах снова будет происходить волшебство. Ничего не говорите герою дня, дайте ему пройти на свое место. Заходя в класс, дети не сразу обращают внимание на доску. Но вот именинник садится и поднимает глаза. Теперь наблюдайте за его реакцией. Через несколько секунд его лицо расплывется в улыбке, а глаза наполнятся светом. Конечно, во второй раз, когда дети уже знают, что их ждет, эффект будет не таким сильным, но все равно этот маленький и приятный сюрприз запомнится надолго. Не забудьте сделать общую фотографию на фоне доски открытки. Четвертое. Создавайте групповую культуру. Если в классе хорошая психологическая атмосфера, то ученики с гордостью сообщают всем, что они из 7 Б или 9 А класса. Они ощущают свою групповую, школьно-классовую, идентичность. И чем она выше, тем сплоченнее ребята, тем активнее они помогают друг другу, тем лучше учатся. Быть частью некой общности – одна из главных социальных потребностей человека. Как усилить у детей это чувство принадлежности к группе? Общая идея такая. У одноклассников должно быть как можно больше своего, присущего и принадлежащего только им – такого, в отношении чего они могут сказать «это наше». Что это может быть? Слова, неологизмы, которые используются только в этом классе. Мемы, стикеры, любимые эмодзи. Свои особые приветствия. Истории, примеры. Одна моя ученица на каждом уроке доставала крем, который тут же в буквальном смысле расходился по рукам, в том числе и моим. Со временем мы так привыкли к этому крему, что на занятиях постоянно приводили примеры, связанные с магазинами косметики или производством кремов для рук. Любимые песни, видеоролики, фильмы и так далее. Классные традиции, о которых мы подробнее поговорим в 31 главе. Свой праздник, торжество. Пятое. Помним про правильную похвалу. Глава 4. Шестое. Старайтесь объективно оценивать детей. Как я уже говорил ранее, 66% старшеклассников считают, что главное качество лучших учителей – объективное оценивание работы их учеников. И я абсолютно не удивлен этим результатом крупного исследования СПБГУ. Самый распространенный вопрос, который задают мне дети, никак не связан с экономикой или правом. Чаще всего они спрашивают: «А почему вы Руслану поставили 5, а мне 4?» Мы, учителя, часто говорим, что у нас нет любимчиков, и в определенной степени лукавим. Как часто пишут в сети, учителя тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, в том числе эмоции, симпатии и антипатии. У любого педагога есть любимчики и нелюбимчики, даже если он отрицает этот факт. Разумеется, мне будет симпатичен ученик, который активно работает, хорошо учится, проявляет инициативу, не нарушает дисциплину, уважительно относится ко мне и одноклассникам. А антипод этого ребенка мне, как и вам, вряд ли понравится. Это очевидно. Другими словами, иметь любимчиков — это совершенно нормально. Главное — сделать все возможное, чтобы эта симпатия не приводила к необоснованным отметкам. Важно, чтобы дети четко понимали критерии оценивания своей работы, хотя наша пятибальная, а по сути четырехбальная система, устарела и не позволяет должным образом дифференцировать уровень подготовки детей. Слушайте 27 главу. 7. Организуйте зону для релаксации. В классе можно создать небольшой уголок с мягкими подушками, книгами, настолками, где ученики и учитель смогут отдохнуть и расслабиться. Может быть, наведение уюта в уголке превратится в ваш общий проект, и со временем дети станут с гордостью говорить: «Это мы сами сделали». 8. Почаще выходите вместе за пределы класса. Сегодня отправиться всем классом на экскурсию – задача крайне сложная. Вы можете утонуть в согласованиях, разрешениях и прочей бюрократии. Но есть альтернативы – театр, кино, музей, соревнования, соседняя фирма, даже супермаркет. Все это далеко не полный список мест, куда вы могли бы пойти все вместе. Совместная деятельность улучшает отношения, укрепляет единство коллектива, позволяет детям лучше узнать друг друга. Впрочем, тот, кто вырос в советские или в 1990-е годы и хотя бы раз ходил в поход, и так все это знает. Важный момент. Помните про того, кто из-за болезни или по другим причинам не смог поехать или пойти с вами. Отправьте ему кружок в Телеграме, купите открытку или сувенир. Напишите, как вам его не хватало. Поездки не должны никого отдалять от класса. 9. Заведите классный дневник, книгу, журнал благодарности. Записывайте туда, за что вы благодарны своим ученикам. Предложите им благодарить друг друга. Спасибо Анастасии за то, что она прекрасно спела на уроке. Я благодарна Ивану за то, что он помог мне разобраться с Excel. 10. Используйте постоянную обратную связь, слушайте 35 главу, чтобы узнавать о проблемах класса, получать интересные идеи для улучшения вашей работы и взаимоотношений в коллективе. Собирайте эти предложения как анонимно, так и открыто, обсуждайте варианты вместе. В любом коллективе бывают конфликты, споры, даже драки. Ваш класс не исключение, и чтобы создать и сохранить в нем хорошую психологическую атмосферу, надо эти конфликты грамотно разрешать. Почему бы не провести пару классных часов в формате тренингов на тему «Как разрешать конфликты» или «Медиация как способ разрешить спор». Покажите детям цивилизованные ненасильственные методы, которые они могли бы применять сами. Что-то вроде товарищеского суда на современный манер. Можно даже в первые разы поучаствовать в процессах и помочь детям на практике разобраться с этим непростым делом. Как однажды справедливо сказала мне моя десятиклассница, страшно расстроенная ссорой с товарищами: «Почему нас учат запоминать, когда был брусиловский прорыв, но не учат решать конфликты в семье или в школе?» А действительно, почему?